Глава 13. Варя. Перелопачиваю тонны виртуальных страниц в поисках обещанного ада и Израиля. Однако ничего полезного или интересного о прошлом Сташевского не нахожу. Не знаю даже, чего я там нарыть хотела. Страшилки о том, что он кровь девственниц пьет, или о том, что младенцев на завтрак ест. Да я и так это знаю, без всяких там подтверждений. С легким философским раздражением откидываюсь в кресле, прижимаю к себе закимарившую Соньку. В дверь тихонько стучат. «Варь!» — заглядывает Настя. «Идешь?» «Куда?» «На обед, договорились же?» «А, да, иду». Хватаю бутылочку со смесью и выбегаю. Стараюсь не отставать от Насти. «Экскурсию тебе уже провели?» — оборачивается через плечо, не сбавляя хода. «Нет». «Значит так», — начинает она деловито. «Если решишь остаться здесь на подольше, держись подальше от некоторых персонажей». «Каких?» «Да практически от всех», — беззаботно машет тонкой кистью. Обескураженно хмурюсь, но Настя, видимо, считает свой ответ вполне исчерпывающим. Она указывает рукой на длинный ряд кабинетов вдоль коридора. «Вон там сидят аналитики, зануды редкостные. С ними лучше не спорить». Затянут в обсуждение и сломают тебе мозг. На моем лице дежурит вежливая улыбка. Киваю, как китайский болванчик, стараясь казаться заинтересованной. Сворачиваем за угол. А там айтишники, продолжает она, кивком указывая на еще один блок. Ребята в целом нормальные, но ты к ним только за помощью ходи. Все остальное им неинтересно. Да и слишком они друг на друга похожи. Джинсы, футболки, наушники. Будто по одному чертежу сделаны. А вот там... Она снова кивает вперед. Маркетинг. С ними вообще не связывайся, особенно с девочками. Они все на антидепрессантах и вечно на грани нервного срыва. Весело у вас тут, замечаю сдержанно. Настя смеется. Ага, прямо цирк, только без клоунов. Мы делаем круг по офису и возвращаемся в знакомый холл с ресепшеном, за которым сейчас сидит другая девочка. Почти Настина копия, только рыженькая. Видимо, не только айтишников тут по одним лекалам штампуют. Настя притормаживает перед лифтом и нажимает кнопку вызова. Я чувствую себя немного неуютно после ее быстрой и пристрастной экскурсии. «А кто-то нормальный здесь есть?» «Нормальный? Ты знаешь, тут все относительно». Настя ухмыляется. Кто-то, может, и нормальный, пока ты не перейдешь ему дорогу. Молчу, пытаясь переварить услышанное и поймать двойное дно, пока мы заходим в лифт. Настя нажимает на кнопку, кабина чуть дергается и опускается вниз. Соня фыркает, недовольно ворочается в кенгуру. Тихонько ее подкачиваю, не обращая внимания на взгляд Насти. «Она у тебя спокойная». «Когда как?» — улыбаюсь натянуто. «Интересно, почему вообще тебе сюда с ребенком приходить позволено?» «Не знаю, может, Станислав Сергеевич решил поиграть в благотворителя?» «Так это его решение?» Поднимаю на Настю взгляд. «Да? А чье еще?» «Я думала, наша гиена подсуетилась. Она детей любит. У нее своих двое». «Ирина любит детей? У нее есть дети?» «И почему-то эта новость шокирует меня до глубины души. Интересно, какая она мама?» «Слушай», — вдруг произносит Настя и кладет руку мне на плечо, беспардонно вторгаясь в мое личное пространство. «А все же, где ее папа?» «Я не люблю это обсуждать. Это личное». Настя пожимает плечами, как будто ничего такого и не спросила. «Ладно, не хочешь — не рассказывай. Просто любопытно». Двери лифта открываются, и мы выходим в просторный кафетерий. Пространство кажется светлым и уютным, с мягкими диванами вдоль стен и рядами столиков. Настя уверенно ведет меня к витринам и кассе. «Берем что-нибудь быстрое. Если что, двумя этажами ниже тут есть ресторан с шеф-поваром и супердесертами. Но туда лучше не соваться в конце недели, не протолкнуться». Киваю, разглядывая витрину. Настя берет себе салат и сливочную пасту. Я кофе и небольшой кусок пирога. Сонька тянется к моей еде. Тоже голодный уже. Усаживаемся за столик почти в центре кафетерия. Успеваю лишь вручить Соньке бутылочку и пригубить кофе. когда из-за спины раздается громкий голос «Привет, девчонки!». Поднимаю взгляд. К нам, изящно лавируя между столиками, идет мужчина. Высокий, ухоженный, с нарочито небрежной прической, зафиксированной гелем и ослепительно белой улыбкой. «Облонский!» — шепчет Настя, закатывая глаза. «Собственной персоной!» Он полностью игнорирует ее реакцию. Тянет ладонь. «Ты новенькая?» «Варя?» — пожимаю. «Варя, очень, крайне, чертовски приятно. Насть, ты почему такой бриллиант мимо меня протащила?» «Давай только без своих шуточек», — язвит Настя. «Не позорь нас перед новенькой». «Да кто шутит?» Он улыбается одной стороной губ, разворачивает свободный стул за нашим столиком к себе и седлает его, как коня. «Константин Облонский, просто Костя, руководитель отдела маркетинга и славный малый». «А кто это, юная принцесса?» Он тянется к Соне, но та недовольно фыркает. Ревностно перехватывает бутылочку со смесью покрепче. Она не очень любит незнакомых, предупреждаю. «О, я ее понимаю. Ну как, нравится у нас?» «Пока не знаю. Офис красивый, но куда важнее коллектив». «А верно. И с коллективом тебя никто лучше меня не познакомит. Бросай эту зануду, я сам тебе все здесь покажу». «Кость, отвали!» Настя морщится, небрежно взмахивая в воздухе пальцами. «Не видишь, мы обедаем». «Так я же не мешаю». «Я серьезно. Дай девочкам поесть спокойно». Взгляд Насти говорит лучше любых слов. И Костя, помявшись пару секунд, обреченно выдыхает. «Ладно, обедайте, Варь. Но если что, обращайся, я всегда к твоим услугам». Он уходит с той же легкостью, с которой появился. Мы с Настей смотрим задумчиво ему вслед. «Даже не думай. Что?» Костя со всеми свободными девушками в офисе уже успел закрутить роман. И со всеми расстался. Будь с ним осторожна. Казанова хренов. «Да я не...» «Знаю. Все не собирались. А потом... Оно само, я ни при чем. Мы просто проснулись в одной постели». Я таких историй уже штук 10 слышала. Да нет, я правда не собираюсь. А вот и славно. Нечего тебе с ним путаться. Вокруг много приличных мужиков. А Облонский — самое настоящее трепло. Ладно, поняла. Кусаю растерянно губы. Мне это не интересно. А вот и правильно, ухмыляется Настя. Держись от него подальше, Варя. Да и вообще, держись ото всех подальше. Кажется, тут что-то личное. И мне в это лучше не вмешиваться. Настя все болтает. Ее голос уже воспринимается мной как белый шум. Я почти не различаю, что она говорит. Она рассказывает что-то о своих выходных, спрашивает про мои, упоминает, что в офис скоро приедет делегация из Японии. Ловлю себя на мысли, что она мне нравится. Простая, милая, общительная. Вроде бы из тех, с кем легко. А может, у меня просто давно не было никого, с кем можно... Вот так сесть и поговорить, и поэтому я жадно цепляюсь за эту иллюзию дружбы. После обеда возвращаемся на свои рабочие места. За 40 минут отсутствия мне отсыпали целый ворох мелких задач, и до конца дня я не отлипаю от монитора, периодически подкидывая братцу вопросы или скрины со странными кодами, в которых ничегошеньки не понимаю. Тёма помогает. Без лишних возражений и препираний присылает мне ответы, лишь ставит в конце кучу смайликов, смысл которых я не понимаю. Когда я выгребаю из-за своего стола, во всем офисе уже нет ни единой живой души.